Глава 11. «Лида?» — просипел товарищ Иванов. «Просто Лида», — поправила его я с милой улыбкой голодной барракуды. «Сижу такая, никого не трогаю, подчиняю примус, в смысле кушаю мороженку. И тут, бац, обо мне забеспокоились. Так вот она я. Могу подробно ответить на все интересующие вопросы». «Ты подслушиваешь?» — взвизгнула Тоня. А это была именно она, Тоня Звягинцева, девушка с забавной челкой, бывшая лучшая подруга Лидочки Горшковой, которая оказалась вот таким вот человеком. «Ну что ты так мелко обо мне думаешь?» — поморщилась я. «Я личность знаменитая, так что оценивай мои действия более масштабно. Не подслушиваю, а целенаправленно шпионю за тобой, Тоня. Разве не понятно? Ведь всем в этом мире, включая и меня, есть дело до того, какой салат Тоня сегодня ела, и что Тоня думает о Лиде Горшковой». Лицо Тони перекосило. В руках я держала вазочку с чуть подтаявшим мороженым. По всем законам жанра я должна была сейчас вывалить содержимое вазочки на голову товарища Иванова или Тони, но было откровенно жаль мороженого. Я не удержалась и торопливо закинула в рот несколько ложечек. «А мороженое здесь вкусное», — сказала я, ставя полупустую вазочку на столик перед обалдевшими коллегами. «Рекомендую». Я вышла из кафешки, не слушая возмущенные возгласы за спиной. На душе было досадно. Чтобы смыть неприятное ощущение, которое не покидало меня остаток рабочего дня, сразу после возвращения домой я потащила Римму Марковну на шопинг. Вредная старушка сперва упиралась, но я строго сказала: «Шуба сама себя не купит». «Но, Лида», — запротестовала Римма Марковна, — «сама подумай, зачем мне эта шуба?» «Ничего не знаю. В прошлый раз вы сказали, что мечтаете о шубе». «Это была минутная слабость». «Римма Марковна, мы же женщины, слабый пол, поэтому имеем полное моральное право потакать своим слабостям». Не повелась на отмазку я и тут же мстительно добавила: «Мне же еще замуж вас выдавать, а в новой шубе это будет провернуть гораздо легче». Пока возмущенная Римма Марковна хватала ртом воздух и пыталась найти достойный ответ, я потащила ее к машине. «Да, вот такая я мстительная». И мы поехали в спецмагазин, в который когда-то давал талоны Опиус. Он и сейчас опять дал, после того, как демоническая Олечка разворотила мою квартиру. Мы вошли в подвальное помещение, похожее на катакомбы. Затем долго шли по длинному-длинному коридору и, наконец, попали в огромный склад-бункер. «Ах! Ох ты ж, божечки мои!» — тихо воскликнула Римма Марковна, увидев все товарно-импортное разнообразие и великолепие, которое ей и во сне не снилось. Она словно сомнамбула, с расширенными глазами, бродила вокруг огромных стеллажей с куртками, пальто и костюмами, коробок с обувью, тюков с мягкими игрушками, плюшевыми пледами и коврами. Возле полок с махеровой пряжей она зависла так надолго, что пришлось ее чуть ли не силком тащить в противоположную сторону, где были стойки с шубами. «Римма Марковна, выбирайте», — сказала я ей, кивнув в сторону шуб. А сама отошла к стойке с детскими пальто. Светке как раз нужно было на зиму новое прикупить. Из того она уже выросла. Себе я не планировала ничего. Талонов было не так, чтобы много. Спасибо, Лев Юрьевич дал. Конечно же, не просто так. За ответную услугу. И я подозревала, что отдавать придется уже скоро. Я уже выбрала Светке добротное зимнее пальто из верблюжьей шерсти красивого светло-коричневого цвета с ярко-зелеными полосками. Просто прелесть, а не пальто. Венгерское. Будет на фоне остальных детей, которые ходили в одинаковых серо-бордовых пальтишках, которые продавались у нас в универмаге, выглядеть как куколка. «Лида, Ко мне подошла смущенная Рима Марковна. «Выбрали?» «Да», — тихо сказала она. «Показывайте», — велела я. «Где?» Мы вернулись к шубам, и Рима Марковна несмело сняла с вешалки довольно-таки невзрачный полушубок, то ли из крашеного больного зайца, то ли вообще из какой-то драной кошки, у которой при жизни, по-моему, явно был стригущий лишай. «Что это?» — удивилась я. «Шубка», — сказала Рима Марковна, и, видя мой скепсис, торопливо добавила. «Я хочу эту». Но я ее слишком хорошо изучила и на примитивную отмазку не повелась. «Рима Марковна», — я добавила металла в голос, — «речь шла о каракулевой шубе. Это драная кошка, не каракуль». «Каракуль дорого», — огрызнулась Рима Марковна. «Это тоже шуба, я хочу ее». Я смотрела на Риму Марковну, и у меня аж комок в горле встал. Вот ведь поколение, всю жизнь в трудностях, лишениях, нищете, потом война, восстановление, тяжкий непосильный труд. Они привыкли жертвовать всем — временем, здоровьем, силами, мечтами. Да, цель их была благородная. По сути, они были и есть подвижниками. Была бы в это время действующая церковь, она бы могла канонизировать это поколение полностью еще при жизни. Но сейчас уже другое время. Время, когда люди живут нормально, и государство решает 80% их материальных проблем. И все равно они не позволяют себе ничего лишнего. Привыкли во всем себе отказывать. «Рима Марковна», — тихо, но твердо сказала я, — «где тут каракулевые шубы?» И, видя, что она собралась до последней капли крови доказывать мне целесообразность душегрейки из больного зайца, я быстро добавила, надо покупать шубу из каракуля. На эти талоны срок годности же есть. И сегодня срок как раз заканчивается, так что давайте быстрее, а то магазин скоро закроется. Пропадут же, и будет жалко. Мы должны их полностью потратить. Кажется, подействовало. Рима Марковна пристально посмотрела на меня, но, видя, что я не шучу, резво потрусила к каракулевым шубам. И вот тут она, наконец-то, отпустила тормоза. Мне пришлось почти час помогать ей выбирать. Она с огромным удовольствием, почти с детской какой-то радостью, перемерила все шубы, которые там были, даже мужскую дубленку. Кажется, она оттягивалась за все предыдущие годы лишений. Вошла во вкус, так сказать. Наконец мы остановились на элегантной шубе из лисы в пол. Я молча посмеивалась. Еле-еле удалось убедить раздухарившуюся старушку не брать шубы из белого песца. В химчистке однозначно испортят, а чистить самостоятельно было стрёмно. В эти времена белый мех чистили смесью муки, крахмала и сухого молока. Мне кажется, жуть жуткая. В общем, с горем пополам, наконец-то выбрали. На последние талоны, оставшиеся от покупки шубы Римы Марковне и пальтишка для Светки, она уговорила меня взять еще два мотка королевского махера нежно-персикового цвета. «Свяжу тебе ажурную жилетку», — проворчала Рима Марковна, бережно прижимая огромный сверток с шубой к груди. «А то нам набрали всего дорогущего», «А о себе ты опять забыла!» И от этих слов у меня в груди прямо потеплело. Дома Рима Марковна схватила шубу и убежала хвастаться Норе Георгиевне и всем, кто попадется. Светка еще не вернулась из школы. Они сейчас учились во вторую смену. И неожиданно я осталась предоставлена сама себе. Побродив немного по пустой квартире, я включила телевизор. Но там шла какая-то ерунда, и я выключила. Эх, интернет бы сейчас! Вот много хорошего в это время. Например, продукты. Да, с деликатесами здесь напряг, но вот простая пища намного вкуснее и качественнее, чем в моем мире. Или одежда. Конечно, модели не ахти, да и расцветки так себе. Но зато вся одежда добротная, носится много лет. Это не брендовые вещи из моего времени, которые теряют товарный вид уже после 2-3 стирок. Но вот с досугом здесь прямо беда-беда. По телевизору большинство передач незамысловатые и скучные. Хорошие остросюжетные книги в библиотеке, чтобы взять, тебя записывают в специальную очередь, и книгу выдают строго на пару дней. И часто она в таком виде, что даже в руки ее брать противно. Хорошо, что у меня борьба за существование в этом мире и работа занимала почти все свободное время, но когда выпадали такие вот моменты, я вообще не знала, куда себя девать и что делать. К счастью, я слонялась по квартире недолго. Вернулась Римма Марковна с шубой, и глаза ее горели, как у боевого кота. «Лидочка!» — выпалила она с порога. — Ты представляешь? Эта старая кошелка Нора Георгиевна мне так прям позавидовала, что аж на душе приятно. Она взахлеб принялась рассказывать, как отреагировала соседка на ее шубу, как вдруг в дверь позвонили. Я пошла открывать. Каково же было мое изумление, когда на пороге я узрела Лидочкину мать и сестру. — Что, не ждала? Вместо приветствия желчно выпалила Лариска и, оттеснив меня от двери, по-хозяйски вошла в квартиру. За нею вошла Лидочкина мать, молча поджав губы, даже не поздоровавшись. От всего этого я на миг аж дар речи потеряла. — А ты, я смотрю, кучеряво устроилась, — возмущенно заявила Лариска, рассматривая коридор. Не успела я ничего ответить, как послышался голос. — Лида, смотри! А с этим шарфиком ведь правда лучше? Или тот синий все-таки красивее? И в коридор эдакой боярыней вошла Римма Марковна в новой шубе из чернобурки, на которой все еще болтался ценник. Сцена в коридоре по уровню пассивной экспрессии легко могла бы конкурировать со знаменитой сценой, когда всем внезапно сообщили, что едет ревизор. «Да что такое?» — внезапно осипшим голосом спросила Лариска, во все глаза уставившись на Римму Марковну. «Не что, а кто?» — поправила ее я. «Это Римма Марковна». «А что она делает в нашей квартире?» — взвизгнула Лариска и развернулась ко мне. «А, живет здесь», — ответила я спокойно. «Пока еще спокойно». «А на каком основании?» «Не твое дело». — оборвала ее я. — Это моя квартира, и здесь живут те, кого я считаю нужным здесь поселить. Перед тобой отчитываться не намерена. — Да ты? А что вы здесь у меня делаете? — задала логичный вопрос я спокойным голосом, все еще спокойным. — Да что ты себе позволяешь? — заверещала Лариска. — К тебе мать родная приехала и сестра старшая, между прочим. А ты вместо гостеприимства дурацкие вопросы задаешь. А зачем вы ко мне приехали? Мать завтра в партком пойдет, — выпалила Лариска с таким злорадством в голосе, что у меня аж мурашки по спине пошли. Будет разбираться, почему они телеграфировали, что вопрос закрыт. Наша мамка, если надо, и на самый верх дойдет. Будешь как миленькая ездить и огороды полоть. «Это что за крепостное право?» — невесело рассмеялась я. «Может, чайку с дороги?» — несмело пискнула Римма Марковна в попытке разрядить обстановку. Лариска развернулась к ней и, тыча дрожащим пальцем, прошипела, обращаясь ко мне. «Ты зачем ей шубу купила?» «А что не так? Из чего ты взяла, что это я ей купила?» «На свою пенсию она бы не смогла», — заявила Лариска. «Да еще из чернобурки! Ты бы еще и соболя ей взяла!» «И соболя не было!» — невозмутимо прокомментировала Римма Марковна, которая вроде как пришла в себя. «Пока эту зиму придется носить чернобурку!» «Мама, вы гляньте, что делается!» — взвизгнула побагровевшая Лариска. «Я уже 3 года хожу в кроличьем полушубке, а эта старуха мало того, что в нашей квартире живет, так еще эта дура ей шубы такие покупает. Шурка неодобрительно покосилась на Римму Марковну, но все еще молчала, выдерживала бойкот. — Извинись перед Римой Марковной, Лариса, — сказала я Лидочкиной сестре. — Что? — презрительно загоготала Лариска. — Перед этой, перед твоей приживалкой. Это я еще извиняться должна? Пусть скажет спасибо, что мы участкового не вызвали. — Так, я поняла, — сказала я, — что вы приехали в портком. Заставить их меня ездить к вам батрачить на огороде. Понятно, это понятно. Но я вот не пойму, а зачем вы ко мне домой тогда пришли? — Как это зачем? — возмутилась Лариска. — А где мы, по-твоему, ночевать должны? Под забором? Капец, логика. У меня аж глаза на лоб полезли. Какая милая пасторальная непосредственность. Зашибись. Мамулька с сестричкой приехали доломать карьеру Лиде и припахать ее на обслуживание своего хозяйства. И не нашли ничего умнее, чем прийти к ней ночевать. — А мне фиолетово, — сказала я. — Можете хоть под забором. — Ты что, выгоняешь нас? Лариска настолько удивилась, что сказала это обычным человеческим, а не визгливым голосом. — Выгоняю. — На ночь глядя. И куда мы пойдем? — А мне плевать. Куда хотите, туда и идите. — Мы никуда не пойдем. Вдруг подала голос Шурка, мать Лиды. «Будем ночевать здесь. А старуха пусть уходит. Шубу пусть оставит и уходит. И давай нам уже ужинать. Сколько можно языками молоть?» «Римма Марковна не старуха», — скрипнула зубами я. «И отсюда она никуда не уйдет. Она здесь жила и будет жить. Столько, сколько сама захочет. Это раз. Во-вторых, у меня здесь не притон и не ресторан. Никого я кормить и оставлять на ночлег из вас не буду. Вы уже один раз попытались мне сломать карьеру и репутацию. Не вышло. Сейчас решили лично приехать вредить. — Да как ты с матерью разговариваешь? — заорала Лидочкина мать. — Пошла вон отсюда. Обе! Я раскрыла дверь и добавила. — Иначе участкового позову сейчас я. — Зови! — закричала Лариска. Пусть приживалку твою арестуют за незаконное завладение чужой квартирой. Что здесь происходит? Из квартиры напротив выглянул Иван Тимофеевич, весь солидный, представительный, в темно-синем бархатном халате и очках. Да вот, полюбуйтесь, родную мать мразота такая выгоняет на ночь глядя, заверещала Лариска в надежде на моральную поддержку столь авторитетно выглядящего соседа. — Ну, я Лиду в этой ситуации вполне понимаю, — степенно произнес Иван Тимофеевич. — После того, что вы ей чуть не разрушили карьеру и доставили столько неприятностей, я бы тоже вас даже на порог своего дома не пустил. — А вы кто такой? — А я главный редактор той газеты, куда вы тоже жалобу написали, — представился Иван Тимофеевич и попенял. — Нехорошо поступаете, гражданочка, не по-советски. — Да это она не по-советски ведет себя, — возмутилась Шурка. — Родную мать на старости лет бросила, корова такая. Не ездит, не помогает, работой прикрывается, дрянь. — Неправильно вы рассуждаете. Работа у Лидии очень ответственная и для страны крайне важная, стратегически важная. И нельзя ставить свои мелкобуржуазные мещанские интересы выше общественных, — упрекнул ее Иван Тимофеевич. — Да что ты ему доказываешь? Они же сговорились, — влезла Лариска. — Давай позовем участкового, и пусть разбирается, что здесь происходит. — Скорее он вас арестует, — мрачно ответила я за хулиганство. — И нарушение общественного порядка, — добавил Иван Тимофеевич. «А я подтвердить могу, как свидетель!» С первого этажа тяжело поднималась соседка Наталья, и была она злая-злая. Пришла с работы, устала как черт. А они шум такой подняли, что не отдохнуть. Что здесь происходит? «К Лиде мать приехала», — вежливо пояснил Иван Тимофеевич. «Ну и что, что приехала?» — удивилась Наталья. «А зачем на весь дом орать?» «Да дело в том, что эта мать написала на Лиду донос в горосполком», явно наслаждаясь ситуацией, прокомментировал Иван Тимофеевич. «А теперь приехала ночевать, а Лида ее в дом не пускает». «Да какая же она после этого мать?» — ахнула Наталья. «Такую мать врагу не пожелаешь. И правильно делает, что не пускает. Я бы тоже не пустила. И как Лида вам еще ноги не переломала, не понимаю. Как на меня? Я бы уже вам все ребра пересчитала за такое вредительство». «В общем, гражданочки, вам действительно лучше уйти», — подвел итог Иван Тимофеевич, и Лидочкины родственницы, злобно ворча, ретировались. Этот раунд я снова выиграла, но понимала, что все еще впереди. На работу приехала хмурая и не отдохнувшая. Всю ночь плохо спала из-за этого, да еще Римма Марковна причитаниями своими достала. Она решила, что из-за нее все. Еле-еле я ее убедила, что она только повод прогнуть Лиду. Я вошла в кабинет. Из-за того, что утром торопилась, успела накрасить только глаза. Но ничего, как всякая нормальная и предусмотрительная женщина, дубль косметики я хранила в нижнем ящике стола. Я вытащила из ящика стола помаду, намереваясь подкрасить губы. Сняла колпачок и немного выкрутила. Уже поднеся к губам, я остановилась. Помада была не моя.